«Я женюсь», — сказал Филипп, решив разом покончить с жизнью. «Зачем длить мучения? Я женюсь здесь, в Москве. Ничего страшного. Это всего лишь на год. Потом мы разведемся. Здесь же, в Москве. Этого требуют дела и только. Я просто ставлю тебя в известность. Покуда я буду женат, встречаться мы не будем». «Филипп, ты заболел?» — спросил ангел нормальным человеческим голосом, забыв добавить в него серебристость колокольчика и свежесть утреннего средиземноморского бриза. «У тебя температура? Или тебя похитила эта... Как ее там? Я забыла. Русская мафия, да?» «Мафия?» — переспросил Филипп. «Впервые в жизни слышу это слово. Где ты его взяла?» «Ну как же!» — растерянно забормотал ангел. «Это теперь все знают. Все знают, что она в Москве всех похищает и творит всякие беззакония». «Кто?» — спросил Филипп. «Мафия!» — совсем убитым голосом сказал ангел. «Русская мафия!» «А-а-а!» — протянул Филипп и замолчал, зная не только из литературы, но и по собственному жизненному опыту, что, взявши паузу, нужно держать ее, до последнего не сдаваясь. Конечно, ангел после паузы не выдержал, и Филипп понял, что первый раунд за ним. «Филипп, ну, может быть, ты все-таки объяснишь, что происходит?» — холодно спросил ангел. «Или я не имею совсем никаких прав?» «Ты имеешь все права», — заверил Филипп. «И можешь спрашивать о чем угодно, только я пока отвечать не буду. Я имею на это право, как ты считаешь?» «Филипп, ты невыносим!» — со слезами в голосе выкрикнул ангел. В эту минуту Филипп себя ненавидел. «Ты свихнулся там, в своей Москве! Господи, как я ненавижу этот твой тон! Если бы ты только знал! Но зачем ты мне звонишь? Чтобы сказать, что ты меня бросаешь? Ну так придумай что-нибудь более оригинальное, чем какую-то идиотскую женитьбу. Тебе 38, а ведешь себя как...» «Как мальчишка», — подсказал Филипп гнусным голосом, «как свинья, как осел, и я». От злости ангел моментально овладел собой, чего Филипп и добивался, затевая все это представление. «Окей», — сказал ангел. И в голосе его, даже не зная азбуки для привилегированных, можно было расслышать ярость. «Я больше не скажу тебе ни одного слова, считая, что мы никогда не встречались. Но если однажды после чашки кофе ты начнешь блевать и корчиться в предсмертных муках, вспомни меня. Я не из тех, кого можно просто бросить». «Я и не знал, что тебе не дает покоя слава Марии Медичи», — заметил Филипп, — «но обещаю, умирая, буду думать исключительно о тебе». «Ничтожество, дрянь, сволочь!» — отчетливо выговорил ангел и положил трубку. Слава Пресвятой Деве, представление закончилось. Филипп брезгливо швырнул трубку в угол дивана и некоторое время сидел, унимая раздражение и что-то похожее на отвращение к самому себе. Непонятный коктейль чувств, которому он не находил названия. Да, конечно, он сделал все правильно и очень хорошо, что ему даже не пришлось искать предлог для расставания. Он, можно сказать, упал ему прямо в руки. Его дала ему сумасшедшая девица, которая через 2 дня должна стать его женой. Связь, которую он разорвал, не приложив к тому особых усилий, давно тяготила его. Он понимал, еще полгода, год, и ему придется... или жениться, что было совершенно невозможно, или ввязываться в длительные унылые скандалы не только с самим ангелом, но и с его семейством. От одной мысли об этом Филиппа передернуло. О том, что ангел вполне серьезно собирается поймать его и обратить в истинную семейную веру, Филипп догадался относительно недавно, когда его отъезд в Москву, вроде бы никак ангела не касающийся, неожиданно закончился грандиозным скандалом. Да еще в общественном месте. Филипп долго не мог взять в толк, почему он должен выслушивать явный бред о крушении какого-то божественного, неспосланного выше чувства, о предательстве и равнодушии от независимой и очень молоденькой девицы, с которой он спал, когда ему этого хотелось. Она решила, что он попался, вот в чем дело, и хорошо, что Филипп, хоть и с некоторым опозданием, но все же это понял. Нужно было срочно предпринять что-то такое, что заставило бы ее...